Двое из них были из клана Черных Волков и по одному из остальных кланов. Кстати, любой оборотень, даже такой, как я, способен по запаху определить, к какому именно клану относится сородич. Этой способности никто не учит. Она похожа на инстинкт. «Доброго дня, уважаемые зоры», — поздоровалась я. Мне сказали «Имя», — буркнул один из стражников, смерив меня цепким взглядом. «Рональда, дочка Лихари Винарда, клан Белых Волков». Они тут же расслабились. «Пойдемте, Зора, я провожу вас», — сказал стражник из клана Серых Волков, подхватив меня под локоть и помогая взбираться по лестнице. Внутри усадьбы было еще красивее, чем снаружи. Мягкие шерстяные ковры под ногами, кажется, даже мирнарийские. А ведь мирнарийцы славятся своими великолепными изделиями из шерсти, на которые они, правда, заламывают безумные цены. Красивые вазы, полные цветов. На каждом шагу картина на стенах. И запах. Потрясающий запах дерева, который источала сама усадьба. Меня так восхищало все вокруг, что я даже забыла поволноваться перед встречей с Дартхари. И когда мой провожатый распахнул одну из дверей, чуть не упала, наткнувшись взглядом на фигуру нашего вожака. «Пришла Зора Рональда, Дартхари», — сказал стражник, поклонившись мужчине, что стоял у окна. Я опустила глаза сразу, как только мы вошли в комнату, оказавшуюся библиотекой. Огромные стеллажи с книгами занимали все пространство от пола до потолка. «Да, спасибо, Риш, можешь идти», — услышал я голос Дартхари, от которого сердце тут же бешено забилось. «О, Дарида, пожалуйста, пусть он не заметит, какой трепет вызывает у меня. Я не перенесу еще и этого унижения». Когда стражник удалился и закрыл за собой дверь, я услышала, что Дартхари отошел от окна, и с каждым его шагом мне все сильнее хотелось развернуться и убежать, куда глаза глядят. «Подними голову и посмотри на меня, Рональда». Я зажмурилась изо всех сил. «Я недостойна, Дартхари». «Недостойно чего?» Его голос был мягким. Он обволакивал меня. Дарил ощущение тепла, надежности, уверенности. «Смотреть на вас, Дартхари». Несколько секунд он молчал, а потом подошел вплотную и приподнял кончиками пальцев мой подбородок. Я не знаю, как это получилось, но я открыла глаза. Сама. «Не нужно так думать, Рональда». Кожа горела от его прикосновения. Но я не хотела, чтобы он отпускал меня. И изучала все черты лица Дартхари почти с жадностью. Ярко-желтые, ярче, чем у остальных оборотней, глаза. Спокойные, как вода в моем любимом озере. Совершенно седые, почти белые волосы до плеч. Губы не слишком тонкие, но и не такие, как у меня. И сила. Сколько же в нем силы. Я знала, сколько силы в моем отце, но в Дартхаре ее было раз в 10 больше. «Разве я не права?» — шепнула я еле слышно. Он улыбнулся. «Нет. Вопрос о том, кто чего достоин, вообще один из самых сложных. И наши с тобой сородичи решают его просто и незатейливо». «Сила», — опять прошептала я, и Дартхари кивнул. «Верно. У меня она есть. У тебя? Почти нет. Но у тебя есть кое-что другое. Скажи мне, Рональда, какой магией ты владеешь?» Я удивленно моргнула. «Магией света и тьмы, но... совсем немного. Откуда вы знаете?» Дартхари опустил руку с моего подбородка на плечо, и я могла отвести взгляд, но не хотела. «Вижу и чувствую. Скажи, ты развиваешь свои способности?» Я покачала головой. «Нет, конечно. В доме Калихари нет ничего по магии, кроме одной крошечной брошюрки о зельях. Хочешь научиться?» «Чему?» От неожиданности я не сразу сообразила. «Колдовать. Если хочешь, можешь приходить в мою библиотеку хоть каждый день. Здесь?» Дартхари указал на один из стеллажей. «Очень много литературы по магии света и тьмы. Пока почитаешь самостоятельно, а через пару месяцев я найму тебе учителя. Хочешь?» Я не верила своим ушам. Учиться магии. Я мечтала об этом с самого детства. Но среди оборотней не было магов. «Зачем это вам, Дартхари?» Он улыбнулся так тепло, что у меня немедленно перехватило дыхание. «К чему гробить твой талант, Рональдо? Маги нужны нам. А если ты будешь хорошо учиться, то через несколько лет сможешь стать лекарем». Он не сказал этого, но я и так поняла. Как-то надо жить, чем-то заниматься. Ведь неизвестно, смогу ли я когда-нибудь обратиться. А лекарь — почетная профессия. По крайней мере, я буду заниматься тем, что люблю. «Значит, я могу приходить сюда в любой день?» «Да, можешь». «А я... не помешаю вам, Дартхари?» Вожак рассмеялся. «Разве может помешать такая маленькая девочка? Почему-то это замечание меня обидело. Какая же я маленькая? 13 лет? И толстушка к тому же. Ростом не вышло, конечно, но тем не менее, не совсем уж клоп. А еще я относилась к нему так трепетно. А он вдруг маленькая девочка. Невероятно. Но Дартхари каким-то образом почувствовал, что меня задели его слова. Потому что сказал вдруг совершенно серьезно, спрятав улыбку. «Не обижайся, Рональдо. Просто мне намного больше лет, чем тебе. И даже чем твоему отцу». От удивления я глупо открыла рот. Раньше я никогда не задумывалась о том, сколько лет нашему Дартхари. «Но вы совсем не выглядите старым», — нахмурилась я, изучая его совершенно ровное, без единой морщинки, если не считать уголков глаз, лицо. «Просто я сильный оборотень и буду жить очень долго, как эльфы». Через несколько минут я выходила из библиотеки и, сойдя с крыльца, обратилась к одному из стражников. «Извините, Зор». «Да». Он обернулся, и я с удивлением заметила, что в его взгляде нет даже тени презрения. «Хорошо же вожак их воспитал. Скажите, а как зовут нашего Дартхари? У него есть имя?» Оборотень, кажется, едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «Конечно, есть, как и у всех. Его зовут Нара». «Нара». Внутри меня что-то сжалось, когда я поняла, что имя нашего Дартхари означает «вера». Глава 3. Рональдо. После заступничества Дартхари жить стало намного легче. Но взгляды нервировали, поэтому я предпочитала либо сидеть в комнате и читать взятую в библиотеке вожака книгу, либо пропадать в усадьбе. Там я действительно никому не мешала. Я всегда знала, когда Дартхари в Арантаре, а когда нет. А не было его достаточно часто. Но даже когда вожак был в усадьбе, виделись мы редко. А если и виделись, то он в основном просто вежливо кивал и улыбался. Впрочем, мне и этого хватало, чтобы потом вспоминать о встрече целый день. Однажды, на 3-й неделе штудирования стеллажей по магии света и тьмы, я впервые застала в библиотеке кого-то еще. До того момента я считала, что сюда никто не ходит, кроме Дартхари. Посреди комнаты, листая книгу, стояла женщина-оборотень из клана белых волков. Не слишком сильная и довольно старая. Волосы, скрученные в тугой пучок на затылке, были когда-то светлыми, но теперь уже наполовину поседели. На лице я заметила сеть мелких морщинок, явный признак приличного возраста. Оборотни живут около 150 лет. И чем сильнее оборотень, тем дольше будет продолжаться его жизнь. Этой женщине было, наверное, лет 100, не меньше. «Доброе утро, Зора», — негромко поздоровалась я. Она подняла голову от книги, и я даже вздрогнула, потому что никогда не видела раньше таких лиц у оборотней. Горько опущенные уголки губ и очень печальные, какие-то виноватые глаза. Увидев меня, женщина улыбнулась без всякой враждебности. «Здравствуй. Ты Рональдо?» «Да», — кивнула я, про себя подумав, что это довольно глупый вопрос. Вряд ли во всей стае найдется еще хотя бы одна такая же страшная девушка. «А меня зовут Лирин». «Это имя означало песня. Очень приятно», — ответила я настороженно. «Я вам не помешаю, Зора Лирин?» «Можно просто по имени». «Их, конечно же, нет. Ты не помешаешь. Нара, то есть Дартхари, просил сказать, что завтра к полудню в библиотеку придет твой учитель магии. Ты сможешь быть здесь?» «Что?» — я охнула. «О, Дарида, «Конечно, я непременно приду!» Лирин рассмеялась. «Нара говорил, что ты обрадуешься». Она называла Дартхари просто по имени. Это была огромная честь. Интересно, кем ему приходится эта женщина? Точно не жена. Вожак не женат. Мне было настолько любопытно, что я брякнула. «А вы кто ему? Я имею в виду, вы просто по имени Дартхари называете?» «Извините». Вконец смутилась я, заметив, как погрустнела Лирин. «Я старший советник», — вздохнула она. «Странно, что ты не знаешь. Никогда не обращала внимания, кто стоит слева от Дартхари на всех игрищах. Впрочем, о чем это я? Конечно, ты не обращала. Никто не обращает. От Нара невозможно глаз отвести. Верно, Рональдо?» Лирин сказала это совершенно беззлобно. Скорее, дружелюбно. Но я, тем не менее, все равно покраснела. Я хотела что-то ответить, но она, кажется, и не ждала ответа, потому что сразу отвернулась и взяла со стола книгу, которую листала при моем появлении в библиотеке, а затем протянула мне. «Возьми». «Нара сказал, ты захочешь просмотреть ее до завтрашнего первого урока». «Он прав?» Это был учебник «Основы лекарского дела». «И автор...» «О, Дарида!» — воскликнула я. «Учебник Элейн Грант! Я мечтала его заполучить, даже искала в библиотеке Дартхари». «Теперь он твой», — улыбнулась Лирин. «Вообще-то весь тираж ушел в Градхэмскую академию магии. Нара специально для тебя просил Элейн подарить ему хотя бы одну книжку из ее личных запасов». «Специально для тебя. Как же это замечательно звучало!» Так я начала учиться магии. Упор мой учитель, звали его Карвим, делал на лекарское дело. Таково было пожелание Дартхари. Но и другой магии мы уделяли внимание. Учитель Карвим постоянно жил в пригороде Леонора, так называется столица Эрамира, нашей империи, и считался одним из самых хороших целителей столицы. Ко мне он приезжал 2 раза в месяц, почти на целый день. Это был дружелюбный, лысый, невысокий старичок с теплыми карими глазами и руками, которые умели творить настоящие чудеса. Карвима умиляло мое искреннее восхищение его способностями. Он говорил, что пройдет совсем немного лет, и я стану лекарем не менее высокого класса, чем он. Лирин я встречала чаще, чем Дартхари. Постепенно я научилась называть ее просто по имени. Мне было легко с ней. Наверное, потому что в ее глазах никогда не было неприязни. Только печаль. Примерно каждые 3 месяца я пробовала вновь пройти ночь первого обращения. Но эти попытки были тщетными. Правда, надо мной теперь никто не смеялся. После 2-й такой попытки случилось то, что я до сих пор считаю чудом. Когда остальным, прошедшим первое обращение юным оборотнем, раздавали щенков в хате, я стояла в стороне, наблюдая, как Джерарду достался красивый рыжий щенок. И вдруг он возник словно ниоткуда. Просто оказался у моих ног. И я, опустившись на колени, хотела отнести его обратно. К тем, кто его действительно заслуживал. К прошедшим первое обращение. Но Элфи решил иначе, лизнув меня в нос, как только я взяла его на руки. Я видела лица остальных оборотней, когда они поняли, что произошло. И до сих пор помню тихий, но твердый голос Дартхари. «Щенок Хати останется у Рональды. Он сам выбрал ее. И теперь тоже находится под моей защитой. Все услышали мое слово». В тот момент, с трудом оторвав взгляд от лица вожака, я чуть скосила глаза и увидела рядом с ним Лирин. Она действительно стояла слева от Дартхари и смотрела на него так, что я сразу поняла. Лирин любит его. В глазах этой женщины светилось искреннее, невероятно сильное чувство, но почему-то очень печальное. Не знаю, Дартхари виновен в печали Лирин, или совсем не он, но я видела, что по какой-то причине она очень несчастна. В дальнейшем я несколько раз пыталась расспросить ее, что случилось, но Лирин каждый раз уходила от ответа. Однажды, возвращаясь после очередного урока с Карвимом, недалеко от усадьбы Дартхари, я наткнулась на одного юношу-оборотня. Он был всего на 2 лет старше меня. Мне в то время было 14. Довольно высокий, светловолосый, желтоглазый. Я сразу почувствовала в нем Ара. И сильного. Да и смотрел он на меня, как остальные жители деревни клана Белых Волков. Словно на жабу. Только вот он был черным волком. «Кто это у нас здесь?» — сказал парень с откровенной насмешкой в голосе. «Маленькая уродина». Я задохнулась от неожиданности. Меня давно никто не оскорблял открыто. Смотрели, скрежетали зубами. Но запрет Дартхари был законом для всех. Тут оборотень схватил меня за локоть, причем так сильно, что я зажмурилась от боли. «А ты знаешь, о чем просил твой отец? А, жабочка?» Он улыбнулся какой-то поганой, злой улыбкой. «Калихари вчера приходил к Дартхари, жабочка. И просил. Как думаешь, о чем он мог попросить вожака? А?» Эти его «а» страшно раздражали. «Пусти!» — зашипела я, пытаясь вырваться. «Калихари умолял Дартхари сделать тебя волчицей, жабочка. А вожак отказался. Никому ты не нужна, понимаешь, а? Ты такая страшная, что тобой ни один оборотень никогда не заинтересуется, жабочка». Услышав все это, я застыла. Отец просил сделать волчицей. Неужели это правда? «А хочешь, я сделаю?» — зашептал новый знакомый мне на ухо. «Хочешь? Давай, а? Это будет даже интересно. Тебе понравится, жабочка». «Лоран!» Я так задумалась об отце и его просьбе, что не почувствовала, как обычно бывало, приближение Дартхари. Его высокий холодный голос, казалось, заморозил даже воздух вокруг. И юноша, сжимающий мой локоть, немедленно отпустил его и выпрямился. А потом обернулся и наклонил голову, сказав: «Отец! Этот жуткий хам? Сын Дартхари? Какой кошмар!» Вожак сделал несколько шагов вперед, остановился и с размаху треснул Лорана по лицу так, что юноша немедленно упал. Я охнула, а из глаз моего нового знакомого брызнули слезы. «Если ты еще раз подойдешь к Рональде ближе, чем на расстоянии в 2 шага, я публично выпарю тебя, Лоран». Дартхари говорил тихо и совершенно спокойно. «Если ты еще раз посмеешь оскорбить ее, я изгоню тебя из стаи, невзирая на то, что ты мой сын. Ты понял, Лоран?» Юноша встал и выпрямился, из последних сил пытаясь сохранить собственное достоинство. Правда, у него это не очень получалось. «Да, отец». «Неверный ответ». Глаза вожака рассерженно сверкнули. Лоран вздохнул. «Да, Дартхари, я все понял». «Хорошо, тогда брысь отсюда». Услышать слово «брысь» для любого оборотня — оскорбление, которому нет равных, ведь его обычно говорят кошкам. И поэтому я понимала, почему Лоран выглядел так, будто Дартхари его как минимум жестоко избил. Сын вожака вряд ли привык к оскорблениям, в отличие от меня. Когда Лоран удалился, я заметила, что Дартхари по-прежнему смотрит на меня, и в его взгляде была напряженность. «Что он тебе сказал, Рональдо?» «Я думала, вы слышали?» — прошептала я, не в силах отвернуться. «Нет, но, зная сына, я могу предположить. Вчера Лоран подслушал мой разговор с твоим отцом. Про него шла речь?» «Да». Я моргнула, с ужасом ощутив, что на глаза наворачиваются слезы. «Рональдо». Дартхари вздохнул. «Что тебя задело больше, скажи? То, что сделал твой отец, или то, что сделал я?» Я задрожала. «Сделать волчицей». Так говорили о девушках, которые становились женщинами. Это значило, что отец просил Дартхари лишить меня девственности, говоря человеческим языком. Некоторые оборотни считали, что слабым самкам полезно спать с сильными самцами. Сила девушки увеличивается. Отец, видимо, думал, что я смогу обратиться, если Дартхари... Но вопрос вожака... Что меня больше задело? О, Дарида. От отца я уже давно не ждала ничего хорошего. Но Дартхари... Я боялась признаться даже самой себе, что всегда жду встречи с ним и на игрище хожу только из-за него. Как это глупо. Я вздохнула и опустила голову, не в силах ответить что-либо членораздельное. Тогда он подошел совсем близко, как тогда в библиотеке, и, прикоснувшись кончиками пальцев к моему подбородку, заставил приподнять голову. «Рональдо», — сказал Дартхари тихо, — «постарайся понять своего отца. Он очень хотел бы, чтобы ты обратилась, но его предложение не выход. Ты понимаешь?» Я кивнула. «Что же касается меня?» Дартхари осторожно коснулся большим пальцем моей нижней губы, и я тут же потеряла способность дышать. «Я просто считаю, что это неправильно». Я сглотнула. «Но у вас много детей от совершенно разных женщин». «Ты верно сказала». Он улыбнулся. «От женщин. А ты — девочка». Кажется, у меня задрожала нижняя губа. «Я, наверное, кажусь вам отвратительной». «Ты ошибаешься. Никогда не берись судить о том, что о тебе думает кто-то другой». «А что думаете обо мне вы?» «Я думаю...» Дартхари осторожно погладил меня по щеке. «Что тебе нужно расти и учиться. Ты торопишь время. Никогда не торопи время, Рональдо». Вожак давно не стоял так близко ко мне. И теперь я изучала его лицо. В который раз. Каждый раз я находила там что-то новое. Вот и сейчас я вдруг поняла. Нечто общее было между Дартхари Нара и его первым советником, Зорой Лирин. Нечто общее в выражении глаз. Не торопить? Да, Рональдо. Время все расставляет по местам. И лечит. Я тоже умею лечить, буркнула я, наверное, еще раз доказав вожаку, какой я на самом деле ребенок.